Пролог на небе. Господь, небесное воинство, потом Мефистофель, три архангела. Рафаил. В пространстве хором сфер объятом свой голос солнце подает, свершая с громовым раскатом предписанный круговорот. Дивятся ангелы Господни, окинув взором весь предел, как в первый день, так и сегодня безмерна слава Божьих дел. Гавриил. И с непонятной быстротою внизу вращается земля, на ночь со страшной темнотою и светлый полдень круг деля. И море пеной волн одето, и в камни пеной бьет прибой, и камни с морем мчит планета по кругу вечно за собой. Михаил. И бури, все попутно руша, и все обломками покрыв, то в вольном море, то на суше безумствуют на перерыв. И молния сбегает змеем, и дали застилает дым, но мы, Господь, благоговеем пред дивным промыслом Твоим. Все втроем. Мы, ангелы Твои, Господни, окинув взором весь предел, поем, как в первый день сегодня, хвалу величию Божьих дел. Мефистофель. К тебе попал я, Боже, на прием, чтобы доложить о нашем положении. Вот почему я в обществе твоем и всех, кто состоит тут в услужении. Но если б я произносил тирады, как ангелов высокопарный лик, тебя бы насмешил я до упаду, когда бы ты смеяться не отвык. Я о планетах говорить стесняюсь. Я расскажу, как люди бьются, маясь. Божок вселенной человек таков, каким и был он испокон веков. Он лучше б жил чуть-чуть, не озари его ты Божьей искрой изнутри. Он эту искру разумом зовет, и с этой искрой скот с котом живет. Прошу простить, но по своим приемам он кажется каким-то насекомым. Полулетя, полускача, он свирестит, как саранча. О, если б он сидел в траве покоса и во все дрязги не совал бы носа! Господь, и это все? Опять ты за свое? Лишь жалобы да вечное нытье? Так на земле все для тебя не так, Мефистофель. Да, Господи, там беспросветный мрак, и человеку бедному так худо, что даже я щажу его покуда.